она была. Все притихли, глаза у всех вылезли. — Вряд ли вы можете представить, — продолжал он, — в каком состоянии был мой брат. Я бы назвал это экстазом. Предположу, Джерри, что вы ощущали то же самое, когда Пенни робко приняла ваше предложение. Вы плясали, вы прыгали, вы пели, вот и он так. Подъезжая к замку, мы обо что-то стукнулись, и я услышал, как внутри у него плещется млеко милости. Тут я решил, пора, повел его в библиотеку, опустил в кресло, все рассказал. Трагедия, а? Закончил я, и он согласился. Что же можно сделать? — спросил он. — А то у меня разобьется сердце. — Можно дать ему 2000, — ответил я. — Но кто же их даст? Он просто вылупился. 2000, а не больше, да я их трачу на птичий корм. Ровно 2. Тогда сейчас же выпишу чек. И выписал. Вот он. Джерри и Пенни смотрели уже на чек. Говорить они не могли. Просит он только об одном, — прибавил Галли. — Вы не должны его благодарить. — Как же так? — Ни в коем случае. Он робкий и нежный человек, он смутится. — А вас благодарить можно? Еще бы! — О, Галли! — воскликнула Пенни, и голос ее сорвался. — Ну-ну-ну-ну-ну, — сказал Галли. — Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Через некоторое время, немного помятый, Галли обернулся к Биджу. Они уже были одни. — Любовь, любовь. — проговорил он. — Что уподобится ей? — Бидж, вы кого-нибудь любили? — Да, сэр. — Щелокеем. Ничего не вышло. — А у них вышло. — Как это хорошо. — Очень хорошо, мистер Галахад. — Ну, а вам что досталось? — Сэр, вам тоже что-то причитается. В суд не подадите. Бидж был шокирован. — Как можно, мистер Галахад? — Да неловко. Будущий племянник. Но возместить убытки надо. Вы столько вынесли. Немного так-то я для вас добуду. Сотню. Не сотни, лучше 5. Такая, знаете, круглая сумма. Ну, я пошел. Во второй комнате справа, а не слева. Леди Констанс, несмотря на болезнь, чувствовала себя неплохо. Жестокая простуда хороша тем, что можно свернуться в постели и думать, если бы не это, пришлось бы ходить по дому и натыкаться на Галли. В конце концов, размышляла леди Констанс, грея ноги о бутылку с горячей водой, насморк и чихание не такая уж большая цена. Зато не видишь брата, который опровергает мысль о том, что человек — венец природы. Поэтому, когда брат вошел, она испытала примерно то, что испытывает герой греческой трагедии, убегающий от иней. Хуже всего был монокль. Нередко бессонными ночами она мечтала, что он пропал. — Иди вон, — сказала она. — В свое время, — отвечал Галли, — сперва я с тобой побеседую. Он присел на постель и взял кисть винограда. — Лучше тебе? — Хуже. Кларенс, по его словам, вылечил шок. — Только этого мне не хватало. — Да, — усомнился Галахад. — Это ты так думаешь? — Бидж подает в суд на сэра Грегори. Требует 1000 фунтов. Сейчас прочистишь нос. Леди Констанция впрямь чихнула, ощущая при этом, что Галахад страшнее всего, когда он резвится. — Одна из твоих изысканных шуток. Что ты, это очень серьезно, сама жизнь. Леди Констанс воззрилась на него. — Какой суд? — Почему? — Незаконный арест, диффамация, моральные убытки. — Арест? — Что ты говоришь? Галли пощелкал языком. — Ну-ну, Конни. Ты прекрасно знаешь, что такое незаконный арест. Представим, что ты пошла в лондонский магазин, и вдруг на тебя кидаются сыщики и тащат в участок, обвиняя в воровстве. По случайности. Ты ничего не украла, а потом негодуешь. Хватит с тебя простых извинений. Нет, не думаю. Ты бежишь к стряпчему, попросишь подать на мерзавцев в суд и потребуешь с них миллионы. Вот и убить же так. Пар случай, вот и взял, что он украл эту королеву.